каждый выбирает по себе. Пролог. Я не верил, что я мертв. Я слышал брань и плач, видел, как над телом там, внизу, шаманил старый врач. Я плыл в черной пустоте, я обретал покой. Свет в конце тоннеля, как магнит, тянул к себе дух мой. Ария. Это утро начиналось как обычно и ничего не предвещало беды. Будильник на телефоне противно запиликал и удостоился пары ласковых слов. Было бы странно, будь это как-то иначе. Чай, уже несколько месяцев работаю без выходных, а встаю в 7 утра с копейками. Впрочем, это нормальное явление в море, железу не объяснишь, что людям время от времени нужен отдых, а потому работа в машинном отделении есть всегда, да и не только там. Зато платят хорошо, а потому желающие потрудиться не переводятся. Мыльно-рыльные процедуры, как всегда, вернули мне бодрость духа, а брюхо тонко намекнуло, что пора бы пойти на камбуз и закинуть в него что-нибудь съедобное. Привычно пожелав коллегам доброго утра, я сообразил себя чая, прикончил яичницу и пошел в каюту, как всегда, черкануть пару строк родным домой, заодно поинтересовавшись, как у них там сегодня дела. Интернет ожидаемо тупил, но уж такой он у нас есть, весь из себя задумчивый. Переодевшись в робу, я спустился в ЦПУ, поприветствовал тех, кого не видел на завтраке, обсудил на разводе задачи на сегодня, взял планшетку с листом замеров и двинулся на утренний обход машинного отделения. Оно вновь встретило меня жарой. Красное море никогда не отличалось прохладой, а сейчас еще и начало лета, заодно работающие механизмы добавляют температуры, плюс 40 с лишним на термометре, явление обыденное, но оттого особенно неприятное. От холода можно спрятаться под одежду, с жарой этот фокус особо не помогает, остается терпеть. Все шло хорошо еще минут 15, как раз когда я закинул рулетку в сладж-танк под топливной сепараторной, мои глаза ослепила яркая вспышка. Кажется, что-то меня ударило и наступила темнота. Я находился где-то, где нет света, нет звука, нет даже ощущения собственного тела. Лишь мои собственные мысли были мерилом времени здесь, а они в этом плане настолько неточны, что можно сказать, что времени не существовало. Не знаю, сколько продлилось мое заключение в ничто. Пока я силился понять, какого черта произошло и куда меня закинуло, возможно, ничтожный квант времени, возможно, гораздо больше. Склоняюсь к мысли, что недолго, от продолжительной сенсорной депривации у людей едет крыша. Я ничего такого со своим шифером ощутить не успел. Вдруг на грани восприятия перед мной стала едва заметна крошечная светящаяся точка, горящая как тусклая звезда. Всем своим естеством я пожелал двигаться к ней, было неясно, что это и есть ли самое это вообще, но бездействие мне уже претило. А оставаться в черном ничто не было никакого желания. Начало это пути к пресловутому свету в конце тоннеля, дорога в реальный мир искомы, да хоть посадочный огонь перед адскими котлами и чертями-трудоголиками, но я твердо решил добраться до источника света в окружающей тьме. Я пытался двигаться вперед, не имея ни ног, чтобы идти, ни рук, чтобы хотя бы ползти, ни уж тем более крыльев, чтобы лететь, одно лишь желание и баранье упрямство. И спустя какое-то время стало понятно, что дело идет на лад, точка вдалеке стала ярче, в какой-то момент я стал различать, что она не монолитна, а состоит из множества светящихся дисков, скорость движения к ним нарастала уже без моих усилий. Внезапно пришло осознание, что перед мной целая вселенная, состоящая из дисков галактик, полных звезд и планет, которые стали проноситься мимо меня с головокружительной скоростью, ну или я летел между ними, пронзая космос куда стремительнее скорости света, пока наконец мое движение не завершилось на какой-то из планет, вновь наступила тьма, тут же сменившаяся болью. Вновь появились ощущения тела, глаза слезились со страшной силой и с трудом различали обстановку вокруг, казалось, из легких я изрыгал какую-то жидкость, шевелиться получалось с огромным трудом, такое чувство, что у меня совсем пропала координация движений, матерился бы в голос, да не получалось. Наконец я смог сделать вдох, который будто прошелся по нутру наждачкой, какая-то сила подняла меня. Всякое ожидал увидеть в этот момент, но уж точно не харю робота перед носом, сдержать вопль не удалось, он получился какой-то тонкий и детский. Переведя взгляд на свои руки, я осознал, что они принадлежат младенцу, вопль повторился. «Да какого шоргана вашу бога душу мать!» В три боцманских загиба робот повернул меня, и я увидел, судя по всему, свою мать. Симпатичная женщина лет 25 устала и по-доброму улыбалась. пока железный болван поднес меня к ней, в моей голове роилось множество вопросов и все нецензурные. Какого органа случилось? Это бред или я действительно переселился в новое тело? Почему тогда я помню свою прошлую жизнь? Не дала и мать его тибетку лама же я. Что с моими родными? Как они перенесут мою смерть? Что меня грохнуло? Что делать здесь? Все ли младенцы орут при рождении от осознания своего положения, а потом просто забывают свою прошлую жизнь и начинают жить новую без багажа? Как много вопросов, как мало ответов. Мать, мать, мать, как говаривал один поручик. Глава 1. Ничто в этом мире не дается даром, кроме родительской любви, да и то не всегда. Избитая истина. Новая жизнь, как много в этих словах. Судя по всему, моя прошлая тушка все-таки перестала функционировать, а мой дух перешел в новую. Поначалу я чуть с катушек не съехал от таких фортелей. Быть заточенным в детское тело, ходить под себя, но потом пришел к выводу, что все, в общем-то, неплохо. Смерть оказалась не концом пути, а лишь промежуточной остановкой. Меня ждет новая судьба, а не перспектива пойти на корм рыбам. Оставался вопрос, что же меня прикончило? Само по себе рядом со мной взорваться ничего не могло. Неужели египтяне в Суэце нам умудрились оставить сюрприз, который мы пролюбили на осмотре по выходу из канала? Или, может быть, кто-то по нам пальнул? Все-таки по местам мы шли не слишком благополучным, Ближний Восток и Африка, там стрельба идет не переставая. Ответов на эти вопросы нет, как нет и ответов о том, что теперь будет с моими родными. А, значит, придется вымести эти мысли из головы поганой метлой, толку от них нет, одно сплошное расстройство. Зато радовало, что прошлую жизнь я все-таки не забываю, как опасался при новом рождении. Прошло уже прилично времени, я успел перейти с материнского молока на какие-то безвкусные смеси и научиться ходить, даже есть подвижки в освоении местного языка. Но я по-прежнему помню, что я Николай Андреев, 1989 года рождения, помню детство, школу, учебу в мореходке, службу в нашей непобедимой и легендарной, работу в море, родных и друзей, да девок, в конце концов, от первой до последней. Ну а еще я Алекс Мирха, уроженец планеты Нимбот, первенец Амтакса Мирха и Элии Мирха Адилана. С родителями мне, кстати, повезло, вполне счастливая и состоятельная у нас семья. Папаша, как я понял, трудится на ремонте космических кораблей и зарабатывает достаточно, чтобы маман сидела дома и не заморачивалась трудоустройством, а посвящала себя моему воспитанию. Что она, кстати, и делает, а не просто включает местный аналог зомбоящика перед моим манежем, чтобы спокойно болтать с подружками по сети. Ну или чем тут любят заняться безответственные мамаши. Сегодня мы, к примеру, играли в догонялки, насколько догоняние ребенком моего возраста взрослой женщины можно так назвать, изучали книжку с картинками, названия вещей, животных и разумных, которых я должен был запомнить. В общем, нагружают мои разум и тело в разумных пределах, и это хорошо. Где бы я ни жил, но разумными здесь были, похоже, не только люди, что, впрочем, логично и даже ожидаемо, учитывая наличие роботов-акушеров и космические корабли. Попадались на страницах изображения гуманоидов, которых с людьми не спутаешь при всем желании. Сейчас я умудрился перелистнуть новую страницу и впился глазами в изображение плечистого мужика, одетого в хламиду, с синей светошашкой в руках, а мать ткнула в него пальцем и произнесла слово, которое было ожидаемо, но тем не менее вбило мне настроение в пол. «Джедай, джедай», — повторил я и едва сдержался от русского мата. Ее шибанутое величество ДДГ, далекая-далекая галактика франшиза, которая не просто так названа «Звездные войны», и ключевое слово здесь второе. Войны тут явление регулярное, как в Питере дождь осенью. То ситхи джедаев, то джедаи ситхов, то мандалорцы всех, то раката, опять же, всех оптом и в розницу, то какой-нибудь закуул всех, до кого дотянется, то просто пираты заглянут на какую-нибудь планетку для отъема ценностей и набора рабов, чтоб хаттам толкнуть по сходной цене, то вообще какая-то дичь. Так, отставить. Вдох, выдох, спокойствие нах. Нефиг размазывать сопли, тут, в конце концов, и мирные периоды бывают, тут за зад не хватит зерги зубастой пастью, от их вируса не вырастет на теле непонятно что, а мозг не отправит подыхать его во славу роя, не прилетят жнецы, чтоб выпилить всю разумную жизнь в галактике. Это не неизвестное место, от которого не ясно чего ждать, тем паче здесь не в архом мир и никто из-за кромки бытия не подхарчится моей душой, предварительно отодрав во все отверстия или сделав чего похуже, демоны, и тетихварпа-мать, такие затейники. Не все так плохо, все могло быть гораздо хуже. Хотя я практически сразу взял себя в руки, учеба дальше не задалась. Вскоре пришел отец и счастливая молодая семья села ужинать. Я же думал над извечным вопросом, что делать. Правда, ничего толкового не придумал, кроме как познавать мир, учиться, развиваться. То есть то, что и так делал. Разве что дополнительная мотивация появилась. В таком замечательном месте лучше быть сильным и знающим типом, желательно еще и вооруженным. Так моя жизнь и продолжилась. Сначала учеба с матерью, потом к ней добавились редкие вылазки с отцом на его работу. Космические корабли, кстати, оказались на поверку не шибко большими и не слишком новыми грузовиками. Как удалось выяснить, мы обитаем в среднем кольце галактики Небесная река. Корабли попадают к нам, как правило, подержанными из центральных миров. Их продолжают эксплуатировать, а затем делают доковый ремонт, порой больше косметический, и продают во внешнее кольцо. В целом мне это напомнило ситуацию на старушке Земле, где торговые суда сначала эксплуатируются белыми людьми, а после второго или третьего пятилетнего ремонта продаются каким-нибудь индусам, аж прям домом запахло. Разбираться в их устройстве и засыпать папашу вопросами было безумно интересно, все-таки хоть и не новые, но тем не менее самые настоящие космические корабли, землянам и до таких очень и очень далеко. Примерно, как до звезды небесной пешком. Да и отец был хорошим рассказчиком, технически грамотным специалистом и любителем прихвастнуть коллегам, что его-то сын уже тянется к ключам и гайкам, сразу видно родную кровь. Впрочем, что кровь родная было понятно и так, цвет глаз и волос у нас одинаковый, да и вообще прослеживается наше фамильное сходство с этим здоровяком истинно арийской внешности. В будущем я тоже обещал вырасти голубоглазым блондином с правильными чертами лица и тяжелой нижней челюстью, разве что с ростом не ясно, мамаша не особенно высокая дама. Надеюсь, все-таки облома не будет. В прошлой жизни я был слегка за 1,80 м, было бы обидно стать тут метром с кепкой. Амтак Смерха через какое-то время стал брать меня на работу все чаще. Схватывал я очень многие вещи на лету, все-таки техническое образование и опыт работы сказываются, хотя многие вещи для меня и оставались темным лесом. Было забавно, что они темный лес не только для меня. Суда и механизмы здесь обычно имеют модульную конструкцию, как правило, изношенные узлы при ремонте просто меняют на новые или менее изношенные со склада, а как и почему работают некоторые вещи вообще не знают. Тот же гипердвигатель придумали еще Раката, и он по-прежнему черный ящик, все представляют, как он работает, но никто особо не скажет почему. Ну или ленится пускаться в долгие объяснения для ребенка, который все равно не поймет. Это, кстати говоря, чертовски обидно, техника мне всегда была интересна, а тут, чай, не двухтактные или четырехтактные пыхтелки, а агрегаты, которые галактику позволяют пролететь из конца в конец, а в итоге такая неприятность. Зато с должностью принеси-подай никаких проблем не возникло, быстро изучив названия ходовых инструментов, часто таскал их отцу по его просьбам, когда он, пролезая в какое-то переплетение труб, вдруг понимал, что крепление очередного датчика или агрегата оказалось нештатным, а сила разбери каким. Этим я опять же вызывал отцовскую гордость и долгие рассказы матери, миловидной, русоволосой и зеленоглазой домохозяйки, что сегодня он бы без меня точно не успел разобраться с чем-то до конца смены, а, может, и вовсе не справился бы, да еще и на ужин не поспел. На что та, конечно, радовалась, но нередко потом попиливала мужа на тему: «Алекс скоро кроме как о железках ваших ни о чем думать не будет, ты так лишишь его выбора жизненного пути», думая, что я их разговоров не слышу и уже сплю. Надо заметить, что своих новых родителей я, в общем и целом, люблю, не щенячьей любовью, но все же, виной тому их любовь, гормоны детского тела, которые нехило так шибают по мозгам, может, еще что-то, однако факт таков: дни постепенно шли за днями. С какого-то момента в мою жизнь добавился местный аналог детского сада, вероятно, родители решили, что домашнее воспитание – это, конечно, хорошо, но должна быть и социализация, с которой у меня было откровенно паршиво. Еще бы, мужику за 30, пусть и в детском теле, особенно ни о чем разговаривать со сверстниками, скучно с ними и как-то неловко, мужики же на отцовской работе не брезговали со мной перекинуться несколькими словами, но не воспринимали мелкого шкета, как полноценного собеседника. Садик в этом деле тоже помог не особо сильно, в подвижные игры я со всеми играл, но на том и все в общем. Нелюдимый я был ребенок, хоть и по всеобщему мнению умный и физически развитый. Родители вообще довольно сильно удивились моему решению после второго дня рождения делать зарядку, но быстро смирились с этой блажью, маман так даже присоединилась. Сказались все-таки роды и сидение с ребенком дома на фигуре, а тут такой повод за себя взяться, так что обычный день у меня начинался с небольшой пробежки по двору вокруг нашего скромного коттеджа, отжиманий, подъемов корпуса и даже турника, который сладил отец из бывших труб охлаждения, прихваченных с работы. Результаты, конечно, были дрянь, жизнь в детском слабом теле меня бесила со страшной силой, как и необходимость смотреть на всех снизу вверх. В необычные дни мы с отцом шли на его работу постигать таинство подшаманивания космических посудин. Вечера я обычно тратил на серфинг в местной сети, где была в целом примерно та же помойка, что и в нашем земном интернете. Но тоже встречались интересные книги, фильмы и голосериалы, неплохая музыка, хотя в этом плане жемчужины приходилось выискивать буквально среди Горгауна. Ну а, главное, сеть дала мне какое-никакое понимание временного периода. Йода таки уже рулил орденом джедаев. Со знанием канона ДДГ у меня вообще было не так, чтобы хорошо. Фильмы я смотрел, в пару игр поиграл, но фанатом не был. Про тот же сериал с войнами клонов слышал, но тратить на него время желания не возникло. Вообще большую часть информации о расширенной вселенной я почерпнул из трепа приятелей, которые были в теме, на посиделках под пивко. Так себе источник, но теперь информация, которую я в основном пропускал мимо ушей, стала жизненно необходимой. Название своей нынешней планеты я не помнил, а значит во время той же войны клонов каких-то диких замесов здесь не было. Избранные убиван со света шашками не скакали как кузнечики. Ну, скорее всего, так, а мог и мимо ушей пропустить. Йода старый пень, орденом он рулил пару столетий как минимум, но магистра Виндауса с недавних пор можно обнаружить в Совете джедаев, а Пал Палыч еще не сенатор с Набу. Может и так статься, что я успею прожить вполне себе долгую жизнь и скопытиться от старости еще до того, как начнется цирк с конями и клонами. Хатт его знает, сколько лысый Корун в Совете сидел, джедаи живут долго, тот же зеленый Чебуран тому яркий пример. С другой стороны, это означает, что под раздачу имеют все шансы попасть мои дети, что не есть хорошо. Довольно долго я ломал голову над тем, как со своими скудными воспоминаниями локализовать временный период, пока, наконец, не вспомнил морду лица канцлера, который был до того, как уютное кресло главы Сената занял Дарт Сидиус. Финис Валорум канцлером еще не был, но уже являлся политической фигурой и юношей не выглядел. Правил он лет 15-20, а, значит, лет на 30 мира в галактике еще можно рассчитывать. Более чем достаточно, чтобы вырасти, но смерть от старости мне в тот период не грозит. А, значит, есть смысл потихоньку устроить планы на означенный период. Можно хотя бы прикинуть, что будет твориться с биржевыми курсами в связи с войной, блокадой Набу и соответствующими событиями. Деньги – это не самый слабый инструмент выживания в гудящем звездеце. Так постепенно и прошли годы до моего четвертого дня рождения в Небесной реке, который ознаменовался просто офигительным сюрпризом. Глава 2. Мы выбираем, нас выбирают. Выборы часто не совпадают. КЭВ – большая перемена. День рождения для ребенка – это всегда радостно, даже если ребенок такой вот необычный. Проснулся я в приподнятом настроении, праздник выпал на выходной. Сегодня ожидалось чаепитие, были приглашены несколько гостей, а именно, Забракадун с женой Осилией и сыном Аделисом. С ним мы более-менее сошлись в детском саду на почве любви к местному аналогу игры в вышибалу, человеческая женщина Визелия с дочерью Клай, наши соседи, а также моя тетя по матери Амалия, которая во мне души не чаяла. Отец было хотел пригласить коллегу с работы с сыном, но несколько недель назад вышла неприятная история. Джеред, так же как и мой папаша, решил привести на работу отпрыска. Отпрыск быстро заскучал в нашем храме Железного Бога и решил развеять скуку, отняв у меня газовый ключ, который я нес отцу. В результате короткой борьбы паренек чуть старше меня получил он им ключом по лбу, причем вышло это чисто случайно, слишком сильно я рванул инструмент из его рук снизу вверх, когда мы боролись. Слава местным богам, хоть в глаз не попал, вообще была бы амба. А так все ограничилось синяком и ссадиной на лбу одного ребенка, и знакомством с ремнем задницы второго. Как-то не очень все поверили в случайность, а зря. В общем, мирить нас родители забили, сами мы друг к другу братскими чувствами не воспылали, так что приглашенных было немного меньше, чем могло бы быть. Ну да и хат с ним, все что не делается, все к лучшему. Так я думал, впрочем, недолго, отпустила, стоило гостям прийти и вручить подарки. Среди бесполезных игрушек был вожделенный новый планшет от родителей, видимо им надоело, что я постоянно клянчу их гаджеты. Посерфив что-то в сети, я уже собирался садиться за стол, как вдруг опять раздался звонок от калитки в наш дворик. Отец пожал плечами и отправился на улицу посмотреть, кого к нам еще принесло в этот день, а я быстро выбрался из-за стола и побежал к окну с той же целью. И твою ж джедайскую мать. Да, у калитки стояли два джедая в специфических хламидах, точнее, джедай и падаван, судя по дурацкой косичке у молодого парня на голове, и разговаривали с отцом. Ну конечно же, разве можно переродиться в далекой-далекой галактике с памятью о прошлой жизни без воли силы, да половой орган там, большой и волосатый, как 100 чубак. Наверняка пришли по мою душу, ну и тушку заодно. Здравствуй, дальняя дорога, интернат полувоенного полумонастырского типа, наградная светошишка, целебат и крепкий гроб от компании Dark Sidious International с клеймом предателя на надгробии. А отец что-то долго с ними разговаривает. Пока суть до дела, к окну подошли мать с тетей, а потом быстрым шагом отправились на улицу. Постояв секунду, я приоткрыл окно и застал, видимо, середину фразы джедая. «Откажетесь, мы вынуждены будем отрезать вашего сына от силы, чтобы договорить ему не дала тетя, видимо, поняв все и резко ввинтив громкость поближе к максимуму. Вы пришли забрать у нас Алекса. Когда надо отнимать детей у родителей, вы всегда тут как тут. А где ж вы были, защитники Республики Хаттовы, когда мой сын умирал в рабстве у меня на руках? Отнимали очередного ребенка, пока родственники собирали выкуп. Амалия, Алекс здесь, ни при чем», — прервал экспрессивный монолог мой отец. «Сынок, закрой окно и иди в свою комнату». Все посмотрели на меня, а я офигевал от новостей. У тети, оказывается, такие пункты в биографии, которых врагу не пожелаешь, а до кучи еще и пунктик на джедаев, защитников республики. И, похоже, она с родителями настроилась на конфликт с любителями светошишек. Только зря все это, плетью обуха не перешибешь. Нет, если бы мы, конечно, были во внешнем кольце, где власть республики довольно призрачна, родственники были бы большими шишками с сотней другой головорезов на зарплате, джедаям пришлось бы утереться и лететь домой ни с чем. Но у нас другие расклады, и тут уж либо лететь в храм, либо быть отрезанным от силы, а это вроде бы чревато безумием, а, возможно, и скорой смертью. К тому же, раз я предполагаю, что мое перерождение не обошлось без вмешательства этой самой силы, то ее нужно изучать в обязательном порядке, а лучше места, чем храм джедаев, для этого не найти. Не к ситхам же идти, в конце-то концов, но и влезать в разговор смысла особого нет, все равно сопляка слушать никто не будет. «Хорошо, отец», — ответил я и ушел в комнату. «Разговор во дворе наверняка будет долгим, есть время поразмышлять. От попадания в орден, судя по всему, не отмазаться, что там по обучению творится, неясно, но заканчивается оно где-то годам к 20. Стоит сразу подумать, что делать потом. Многие бы, наверное, порадовались, что станут джедаем, как в фильме, но я на эти вещи смотрел иначе. Джедай – это своего рода паладин на службе ордена, с кучей обетов и ограничений, не имеющий по большому счету личного имущества, все там собственность ордена, и выполняющий приказы старых пеньков из совета. Светошишка и умение делать всякие сверхъестественные штучки явно не окупают эти перспективы, разве что возможность долгожительства выглядит заманчиво. Но остается маленький нюанс, джедаев довольно скоро будут выпиливать под ноль, так что из ордена я буду вострить лыжи куда подальше. Дуку, вон, вышел из него, значит варианты есть. Другое дело, чем потом заниматься. Сомневаюсь, что джедаям дают высшее образование, с которым их потом работодатели готовы пониже спины целовать, скорее наоборот, с умением только драться и двигать предметы силой мысли да переговоры вести, они мало кому нужны. Эх, не было печали. Ну да это все размышления на отдаленное будущее. Сейчас же лучше всего успокоиться, не дергаться и дождаться родителей. Ждать пришлось довольно долго, пришли отец и мать в мою комнату мрачными, Тетю, вероятно, отправили выпроваживать гостей. Сынок, мне жаль, но тебе придется полететь с дядями-джедаями, начал отец. Но, не давая продолжить явно тягостный для папаши монолог, я его прервал. Я уже понял, не стоит переживать, из ордена можно уйти, и я сделаю это при первой возможности, чтобы вернуться к вам. А вы просто ждите и сделайте для меня братика или сестренку. Родители от такого захода несколько выпали в осадок, а я, кажется, избежал долгих и трудных для них разговоров. Вечер, конечно, прошел так себе. Мать ходила с глазами на мокром месте, по отцу было видно, что он зол. Вещи мне собрали, а заодно помогли разобраться с новым планшетом, где была фигова гора всяких регистраций и подтверждений паролей, куда там какому-то огрызку с земли с iCloud'ами и iTunes'ами, а потом уложили спать. Заснул я, правда, далеко не сразу, но это уже мелочи. Утром мы с отцом отправились на спидере в местный космопорт, где джедаи припарковали свой корабль. Он, кстати, на поверку оказался тем еще драндулетом. К папаше на подшаманивание часто приходит посудины поприличнее, надеюсь, старший адепт силы на нем летает из какой-нибудь ностальгии, а не потому, что орден банкрот. Джедай ждал меня у трапа, не доходя до него десятка два метров. Отец остановился, встал на одно колено, обнял меня и сказал: «Мы всегда будем тебя ждать», я просто ответил: «Я ухожу, чтобы вернуться». Амтак Смерха еще раз обнял меня, и мы дошли оставшиеся метры, и джедай поприветствовал нас: «Доброго утра». «Какое оно доброе, если мы здесь?» «Иди, сынок, тебе пора». «Мне дважды повторять не надо». «Пошел», кивнул джедаем, поднялся по трапу, развернулся помахать отцу и шагнул внутрь. Внутри меня встретил падаван, попросивший следовать за собой, чтобы показать мне мою каюту. Помещение оказалось так себе, 3 на 2 метра. Впрочем, чего ждать от не слишком большого корабля. Взлетел на орбиту он, правда, довольно бодро, и вскоре мы вошли в гиперпространство, звезды, как в фильме, слились в синие полосы. Приятно, что меня пригласили в рубку. Мы проведем в гипере 8 дней, путь до Корусанта не очень близкий. Сейчас надо взять у тебя анализ крови на мидихлорианы, не бойся, это не больно. Потом мой падаван проведет тебя обратно в каюту. Лучше проводи время там, не стоит ходить по кораблю одному. «Как вас зовут?» — сказал я, закатывая рукав, когда джедай, не отходя от кассы, достал что-то, напоминающее пистолет для инъекций. «Ах, мы представились твоим родителям, но не тебе. Меня зовут Джейор, а моего ученика Амаск Фонд», — сказал джедай, уколов меня в плечо, а затем, вытащив маленькую ампулу, вставил ее в небольшое устройство. «А меня Алекс зовут, как будто они не в курсе. А сколько у меня мидихлориан?» 11205. «Это много или мало?» «Немного выше среднего. А теперь тебе пора в каюту, на обед мы тебя позовем», сказал джедай, видимо, не расположенный к дальнейшему общению. С этого дня потянулось довольно нудное путешествие. Из каюты я выходил на приемы пищи, на мои вопросы чаще всего отвечали, что мне все объяснят в храме. Но все когда-нибудь заканчивается, закончился и перелет Корусант с орбиты впечатлял, все-таки натуральная планета-город, но храм выделялся даже на этом фоне, монументальное сооружение, что и говорить. Приземлились мы в ангаре, где меня передали с рук на руки синекожие твилечки. «Здравствуй, Алекс, я, куратор твоей группы, рыцарь-джедай Алана Ост. Как ты добрался?» «Нормально, но очень скучно. А меня быстро научат пользоваться силой, зависит от того, как усердно ты будешь учиться. Пойдем со мной», она поманила меня, и я пристроился рядом, стараясь поспевать за ее шагами. Обычно рыцарями-джедаями становятся годам к 18-20, но бывает, что и позже, а иногда и раньше. «Сейчас я отведу тебя в комнату к остальным юнлингам, там мы называем младших учеников. Скоро у нас отбой, постарайся выспаться, подниму я вас рано». «Спасибо», буркнул я в ответ. Дошли до комнаты мы довольно быстро. Там меня представили моей группе, 5 ребятам, людям и 2 забракам, показали мое спальное место, выдали робу послу, то есть юнлинга, и сообщили, что время спать. Перезнакомиться не удалось, но не очень-то и хотелось. Отрубился я на новом месте почти сразу. Утро началось с команды: «Подъем, лежебоки». Это так напомнило мне родную армию, что я не иначе по оставшемуся с той жизни рефлексу вскочил как напружиненный, резко оделся и обулся, после чего сделал 2 шага от кровати и замер по стойке смирно, чем вызвал недоуменный взгляд наставницы и детей вокруг. «Ну а что, Тут берцы шнуровать не надо, на кителе пуговицы застегивать тоже, форма одежды другая, вот все быстро и получилось. Берите пример с Алекса, услышал я через несколько секунд. Одевайтесь и выходим строиться на зарядку. Построились мы в коридоре в колонну по одному и отправились на забег до чего-то, напоминающего спортзал, правда, чертовски монументального. Турники, шведская стенка и тренажеры в антураже каменной залы смотрелись не к месту. Впрочем, это не помешало нам прозаниматься с полчаса и пойти на завтрак. Еда в храме меня с первого дня разочаровала. Я, конечно, шведского стола не ждал, но чему-то вроде перловки тоже рад не был. После завтрака нас отвели на занятия по истории ордена. Рассказывали на нем о каком-то джедае, который отдал душу силе страшное количество времени назад, еще на заре ордена, но, судя по тому, что ничего не требовали записывать, это был просто рассказ о белом и пушистом рыцаре без страха и упрека, на которого надо равняться, то есть обычная пропаганда для неокрепших умов. После истории опять были физические упражнения, на этот раз до обеда. Обед порадовал больше завтрака, но не домашние харчис, не домашние. Впрочем, это я так, бурчу, на самом деле вполне сытно и съедобно. Потом нас погнали на занятия по общегалактическому языку, где учили читать и писать, а затем опять был спортзал. К вечеру даже такие гиперактивные создания, как дети, едва волочили ноги, я в том числе. Куратор довела нас до нашей комнаты, напомнила, что до отбоя полчаса и ушла, а мы отправились помыться перед сном. «Каждый день тут так?» – спросил я. «Да, нам говорят, что мы еще слабые, чтобы учиться владеть световым мечом, поэтому нужно стать сильнее. Меня Ним, кстати, зовут. Я Алекс, впрочем, меня представили. А как остальных звать?» «Это Дуд, Кел и Малк», – указал паренек сначала на людей, а эти двое Цсос и Мбон, а потом на забраков соответственно. «Приятно познакомиться», – ответил я, споласкивая лицо. «Мыльно-рыльные процедуры закончены, меня ждет кровать. Нагрузки тут серьезные, первое время будет тяжеловато, но человек такая скотина, что ко всему привыкает». С этой жизнеутверждающей мыслью я и заснул. Глава 3. Тяжело в учении, легко в бою. Александр Суворов. Так и потянулись мои дни в храме джедаев. Утром пробежка, потом завтрак, урок пропаганда, физические упражнения, обед, общегалактический, снова физуха, потом приведение себя в порядок, а затем сон. Втянулся я довольно быстро, порадовался, что остальные дети тоже не истерят по поводу того, что у них воруют детство. Последнее мне, правда, показалось странным, детям такое спокойное следование правилам не свойственно. Может, в том дело, что храм стоит на светлом источнике силы. Слышал я о таком в прошлой жизни. Через полгода наши уроки в классах разбавили основами техники и чем-то вроде природоведения, где рассказывали о разных видах разумных, а также о флоре и фауне на разных планетах. От количества рас в галактике я несколько офигел, их ведь тут не десятки и не сотни, а гораздо больше. Техника разочаровала, все-таки программа была составлена в расчете на совсем мелких детей, но пришлось терпеть, индивидуальную программу лично для меня никто вводить не собирался. В один прекрасный день к физическим упражнениям у нас добавились основы боя без оружия. Куратор однажды довела нас до спортзала и передала высокому забраку на вид лет под 40. «Здравствуйте, дети. Меня зовут Алкхамбин. С этого дня я буду учить вас рукопашному бою. Через полгода вам доверят учебные световые мечи, но перед этим мы разовьем в вас ловкость, скорость реакции и привьем вам нужные рефлексы. Изучать мы будем рукопашный вариант Шичо, формы решительности. Для нее характерны прямые и бескомпромиссные атаки и жесткие блоки в обороне. Это самая древняя и самая простая форма боя на световых мечах. Но для начала посмотрим, что вы вообще можете, а для этого проведем спарринги». Спарринговались мы каждый с каждым по очереди, хотя я бы эту толкотню четырехлетних детей, конечно, таким громким словом не называл. Немного неожиданно для себя я ни разу не проиграл, хотя оба забрака в нашей группе были физически сильнее и крупнее меня. Сос пропустил подножку, Амбон дал мне удачную возможность заломать ему руку. С детьми-людьми было еще проще. После занятий наставник попросил меня немного задержаться. «Тебя чему-то учили?» «Мда, палево, однако. Но хорошо, хоть не слишком сильное. Да и профессионалом я в прошлой жизни не был. Школу по мне какую-то трудно проследить, даже если очень захочется». «Да, дома», — лаконично ответил я, ни словом не соврав. «Джедаи они такие, с них станется почувствовать ложь. Хорошо, ответил Алкхам, видимо, почувствовав, что на разговор я не настроен. А может потому, что совсем мелким юнлингам не рекомендуется напоминать о домах, из которых их забрали, можешь догонять свою группу. Партия сказала надо, комсомол ответил есть. Вечером ребята поинтересовались, конечно, о чем был разговор, но пришлось их разочаровать, никаких вселенских тайн силы мне никто не открыл, пока они шли по коридору с Аланой. На следующий день наставница нас, кстати, порадовала новым изменением в расписании, ко всему прочему мы теперь будем осваивать медитацию. В принципе, логично, а обучение основам мордобоя будет повышать в нас агрессию, что есть прямой путь на темную сторону, а медитация наоборот, будет способствовать умиротворению, стало быть, помогать нам быть светлыми, белыми и пушистыми. Учиться ловить вселенский дзин нас привели в зал, окрашенный в светлые тона. Камень стен напомнил мне молочно-белый мрамор с едва заметными серыми прожилками. Юнлинги, сегодня мы с вами будем постигать медитацию. Это краеугольный камень единства джедая с силой. Через нее мы ощущаем силу, через нее очищаем сознание, через нее находим единение со светлой стороной и душевный покой. Но в первую очередь вы должны почувствовать саму силу. Сядьте свободно друг от друга в удобную позу. Есть специальные позы для медитации, но сейчас суть не в них. Постарайтесь ни о чем не думать, а просто почувствовать мир вокруг себя. Если у вас получится, то вы почувствуете и силу. Я плюхнулся попой на мягкий пол, застеленный чем-то вроде ковролина, уселся в позу по-турецки и попытался последовать указаниям Аланы. Естественно, сразу ничего не получилось. И через 10 минут, и через 20 тоже. Лишь полчаса спустя мне удалось на какой-то момент перестать думать. Наверное, мозг просто устал бросать одну мысль за другой, потому что думать ее нельзя, и эту нельзя, и думать о том, что думать нельзя, тоже нельзя. А очистив голову, я и вправду почувствовал мир вокруг себя и силу. Невозможно описать это словами, по крайней мере для тех, кто не чувствует ее. Это как объяснять оттенки цветов слепому от рождения или звуки природы глухому. В первый момент я был, пожалуй, близок к сенсорному шоку, слишком много информации полилось в мой бедный мозг, мои соученики рядом, наставница, следящая за нами, другие одаренные в храме. К счастью, все здание я не ощутил, подозреваю, что так и с ума можно было сойти, даже без этого меня шибануло так, что я вывалился из медитации. Правда, сделав несколько вдохов и выдохов, начал снова ловить ощущение силы мира, очистив сознание, и мне это быстро удалось. Второй раз было гораздо приятнее. Я с удовольствием ощущал силу, разлитую вокруг, ее мерное течение и покой. Пожалуй, в этот момент я впервые по-настоящему был счастлив в этом мире. Понимаю, почему джедаи так много времени уделяют медитациям. Жизнь в храме пошла веселей. Глава 4. Знание сила. Сила уму могила. Забавный парадокс. Прошло полгода. Интеллектуальные занятия все так же перемежались физическими нагрузками, вечера посвящались медитациям, которые постепенно стали даваться всем. Вообще наша группа слегка разделилась по расовому признаку. Дуд, Кел и Малк проявили большие успехи в медитациях и на уроках, на физподготовке впереди всех были Цсос и Мбон. Только на рукопашном бое мне по-прежнему удавалось побеждать их. Наконец, настал знаменательный день, и мы впервые взяли в руки световые мечи. Тренировочные, правда, но все равно это было чертовски круто, другого слова не подобрать. Кто, в конце концов, смотрел «Звездные войны» и не мечтал помахать гудящим световым клинком? На первом же занятии нам, правда, в комплекте с мечами выдали и шлемы с глухим забралом. Видимо, опыт наставников говорил, что чувствовать силу и использовать боевое предвидение важнее знаний ударов и блоков, поэтому все мы познакомились с летающими шарами, которые пуляют слабыми разрядами и, разумеется, с самими разрядами. Сходу начать их отбивать не получилось ни у кого, некоторым в довесок прилетело под затыльников от Алкхама Бина за проявление злости в процессе получения ударов током. Мне вспомнилась шутка про «улыбаемся и машем», и я улыбался и махал клинком, пока наконец не почувствовал, что следующий разряд прилетит в бедро, а потом смог его отбить. Правда, слишком порадовался и тут же получил в плечо. Пришлось снова ловить ощущение силы. В чем-то это было сродни медитации, а в чем-то было ее противоположностью, но я приноровился. Через какое-то время мы сделали перерыв. Наставник объяснил некоторым их совсем уж вопиющие ошибки, Через какое-то время приноровились все. Сходив в столовую пообедать, мы вернулись в тот же зал и принялись продолжать наши труды. Вновь надев шлем и включив клинок, я начал отбивать заряды, а после 20 почувствовал, что скорострельность дроида повысилась, стало сложнее. Стоило мне попривыкнуть к этому, как скорость вновь скакнула вверх. Если в начале один разряд прилетал примерно раз в 5 секунд, то сейчас интервал между ними в лучшем случае 1 секунда. Стоять статично и просто подставлять меч под разряд то тут, то там стало невозможно. Я пытался укорачиваться и крутить мечом восьмерку, и на какое-то время мне этого хватило, чтобы защититься, но скорострельность плавно стала расти. Хорошо, что обошлось без рывков, но я довольно быстро почувствовал, что продержусь вот буквально 3 секунды ямба, после чего сделал резкий шаг с выпадом вперед в попытке достать шары, кажется, даже задел, но получил разряд в туловище, а потом снял шлем, и с удивлением обнаружил, что группа и наставник смотрит на меня. «Что?» – задал я, в целом, довольно глупо звучащий вопрос. «Подходи сюда, Алекс», – сказал мне Элкхам и продолжил уже для всех. «То, что произошло сейчас, является одной из самых древних проверок потенциала и склонностей юнлингов. В нашем ордене много корпусов, есть и дипломатический, есть агрокорпус, есть техкорпус, есть корпус равновесия. У всех у них есть свои способы проверять, подойдет ли им будущий джедай. Но есть ли потенциал стать рыцарем-джедаем, мы выясняем в тот же день, когда даем юнлингу в руки учебный световой меч, ставя его перед задачей, которую он не может выполнить. Между нами говоря, скорострельность у дроидов может расти и дальше, до тех пор, пока справиться с отбитием зарядов удастся только опытному рыцарю, а никак не юнлингу. Ваша группа сегодня показала хороший результат. Ну а Мирха, пожалуй, лучший за последние пару лет. А теперь перейдем к изучению блоков и ударов. Эх, а я-то губу раскатал, что я мересьюшный попаденец, на деле-то, ничего выдающегося, тут раз в пару лет такие мелькают и далеко не все вырастают в монстров типа Винду или Йоды. Но и то, что есть, неплохо. Тем более светошашка это круто. С тех пор в наш распорядок дня прочно вошли занятия по фехтованию, где мы постигали шейчо, первую и самую древнюю форму боя на световых мечах. Не стояло на месте и обычное образование, мы изучали более сложные предметы, правда, в основном гуманитарного толка. Биология, расология, анатомия, политология, право, психология. Техническим наукам места отводилось меньше, чем мне бы хотелось, тут поделать ничего было нельзя. Джедаи, дипломаты и воины, а не механики и инженеры. Но я надеялся наверстать это упущение со временем. В конце концов, раз есть техкорпус, значит должны и для него как-то готовить. А еще у меня закрадывалась мысль, что это один из способов удержать разумных внутри ордена. Орден джедаев, конечно, то еще казино, из которого так просто не уходит. Тут как с армией, если человек школьником попал в Суворовское училище, потом в военную академию, а потом послужил лейтенантом в военном городке у черта на рогах, и никакой гражданки в глаза за всю жизнь не видел, то бросить службу для него дело не из легких. Только тут стоит добавить, что забирают детей в орден еще дошкольниками, и они часто даже родителей не помнят, зато братья и сестры джедаи успевают за время обучения заменить им семью. Но я помнил про свое обещание вернуться домой, а потому желал изучить инженерные науки не только от любви к железкам, но и потому, что надо будет после жизни в ордене как-то зарабатывать на хлеб, желательно с маслом, а в идеале еще и с икрой. В конце концов, в прошлой жизни у меня это неплохо получалось. Потому я был, кстати, до жути рад и окрылен, когда нас стали учить техникам мехудеру и силовой ковке, это натуральная техномантия. Кто бы из механиков на земле отказался придавать детали необходимую форму одной силой мысли, ну или просто вернуть закисший и заржавевший болт к заводскому состоянию, а то и просто починить механизм одной лишь силой или устранить в нем погрешности массового производства, доведя работу до идеальной. В паре с телекинезом это делала из джедая техника какую-то страшную имбу, а учит им вообще всех, без них невозможна сборка светового меча. И я учился этим техникам со всей страстью, а уж когда появилась возможность заглядывать в тихангары храма, то тем более. С телекинезом у меня, кстати, дела шли более чем хорошо. Третье дело в храме, которое у меня шло лучше всех. Видимо, фильм, где старикан Йода достает из болота истребитель Люка, крепко засел у меня в мозгу, и я четко знал, что это возможно для форсюзера. Единственное, что дойдя в поднятии тяжести тонн до трех, которые, по моему мнению, примерно и весил истребитель, я как в стенку уперся, дальнейший прогресс сильно замедлился. Но надо заметить, что не все полноценные джедаи могут и такой вес поднять с мечами, рукопашкой и вскоре добавившейся к ней стрельбой все тоже получалось на отлично. Постепенно я приобрел реноме будущего махателя света шашка и несуна справедливости всем в галактике. Уж больно хороши были результаты. После Шичо, к концу Юнлингста, мне удалось изучить форму 3, она же Сарису, которая сосредоточена на защите, в том числе и от бластерного огня, а затем и форму 2, она же Макаши, которая заточена именно под противостояние противнику со световым клинком. Причем, именно в таком порядке, чайсидхи стадами по галактике больше не бегают, а вот желающих продырявить джедаев из огнестрела с избытком, первый эпизод тому примером. И он еще одна причина рвать когти из ордена. Вообще я много размышлял о том, что делать с моим знанием неясно насколько отдаленного будущего, и пришел к выводу, что у джедаев дело было дрянь при любом раскладе. Ну узнали они, что Пал Палыч ситх, допустим, не помешал бы ничка магистру Виндоусу и тот грохнул канцлера, нетрудно догадаться, что не имея доказательств своих слов, все джедаи скопом попадали в список сепаратистов и предателей республики, и без всякого приказа 66 сенат бы поставил клонам задачу сажать их в камеры или валить, если не сдаются, а дальше победа КНС во главе с ситхом Дуку, а узнали бы на 10 лет раньше, во время заварушки на Набу, так опять же восстание КНС неизбежно, только теперь не было бы кукловода Сидиуса, который предрешил победу прогнившей республики, задавили бы ее дроиды вместе с джедаями. И ничего с этим восстанием не сделать, все, что я учу из политологии и экономики, вопит об этом. Центральные миры офигели и ведут себя со средним и внешним кольцом, как с колониями, трясут крупный бизнес налогами и уверены, что ничего им за это не будет. Джедаи-дипломаты уже очень давно откладывают своими действиями взрыв, в том числе и из-за этого он будет столь страшен, ведь джедаи всегда принимают сторону Сената, а в Сенате рулят центральные миры. Их отношения вообще очень напоминали мне отношения одного исключительного государства на Земле к своим колониям, даром, что официально таких нет. Колониализм – это ведь не назначение губернатора для какой-то страны, это экономические отношения колония-метрополия. Когда страна А отправляет в страну Б, скажем, титан и алюминий, а обратно получает с производственных мощностей страны Б Боинг, оплачивая заодно зарплаты рабочих и развитие промышленности в метрополии, ну или, может быть, это редкоземельные металлы и нефть, из которых сделают микросхемы и полимерный корпус, а потом продадут населению страны айфон за страшный ценник. Только на Земле есть варианты побрыкаться, а здесь с вами сначала прилетит поговорить джедай, а если не поможет, то наведается корпус юстиции, который, кстати, может как нечего делать проглядеть, что независимую планету берет в блокаду чисто коммерческая структура, чтобы выбить нужный себе ценник на что-то, а за кредиты и сенат на такое может глаза закрыть. Вот такую вот республику будет защищать орден, когда внешнее кольцо решит, что хватит кормить центр галактики и вообще терпеть, а крупный бизнес, что уж больно сильно офигели политики, вводя все новые налоги и ограничивая развитие. Я уж про рабство молчу, с которым ни орден, ни республика ничего делать не чешутся. Так что боевые навыки, чтобы не дать себя грохнуть в этой замечательной галактике, меху деру, силовая ковка и телекинез, чтобы зарабатывать и лететь отсюда на родную планету и при первой же возможности. Хотя остальными техниками и уроками джедаев я не пренебрегал, пусть и не блистал в них, но глаза отвести разумным я научился. Фишку Оби-Вана Сета не те дроиды, которых вы ищете, тоже освоил. Пошли на неплохом уровне целительские техники, удалось научиться технике центра бытия, которая позволяет войти в своего рода боевой транс, чтобы выдать максимально возможный результат в деле, которым занимаешься, будь то поединок на световых мечах или управление истребителем. Кстати, управлять космическими кораблями тоже удалось обучиться на приличном уровне. Вообще образование у джедаев поставлено на совесть, жаль, что в итоге им это не поможет, и товарищей своих жаль, но и спасти их не получится в этом убеждении. Я жил годы в храме с живыми мертвецами, изучал науки и техники, не заводя друзей и никому не привязываясь. Наставники были довольны, учился я прилежно, привязанности не имел, забавно, что они считали меня будущим идеальным джедаем, разве что эмоционально закрытым. Ну да тут я не один такой, а на 14-м году жизни в далекой-далекой галактике мне сообщили, что я стану падаваном. Интерлюдия 1. Двое их всегда, учитель и ученик, магистр Йода. Магистр Йода и мастер Валис шли по коридору храма к тренировочному залу для юнлингов. «Все же не уверен я, что стоит брать тебе нового ученика так скоро», — проговорил маленький, но очень старый джедай. «Отдохнуть бы тебе лучше, обдумать все. А я уверен, магистр, я потерял ученика из-за своей самонадеянности и больше не повторю такой ошибки. А кто-то другой может, и ученик умрет. Не предрешено это, оконел, не предрешено, но и препятствовать тебе не буду я. Не передави на падавана своего будущего только». На это мастер Валис лишь вздохнул. Этот высокий русоволосый мужчина-человек был сильным и опытным джедаем, много достигшим в Ордене, немало сделавшим в галактике, сотрудничая с корпусом юстиции, но не сберегшим своего ученика. Тот почти закончил свое обучение, и мастер уже собирался представить его на суд совета для испытания, но на последнем задании все пошло в разнос буквально с самого начала. Корпус юстиции попросил ордена помощи в расследовании контрабанды спайса на Корусант, совет выделил для этого дела Аканела с его подопечным. Два члена ордена довольно быстро поняли, что дело воняет тухлятиной и контрабандистов кто-то прикрывает с самого верха, затрудняя ход расследования. О чем говорить, если даже протоколы допросов мелких сошек, торговавших спайсом в розницу, по странному стечению обстоятельств пропали со всех носителей информации, а следователь оказался уволен за мелкое нарушение, после чего пропал. Но джедаи не были бы джедаями, если бы не справились и с этим. Им удалось выйти на перевалочный склад наркотиков и вызвать служащих корпуса юстиции для задержания. Народа там все-таки было довольно много, и взять вдвоем всех, не убивая, было почти невозможно. Вызов был ошибкой. Почти сразу после него работники теневой экономики зашевелились. Видимо, им кто-то сообщил. Валис решил брать склад, смирившись с жертвами, но там, где справился мастер-джедай, падаван сплоховал. Аканел помнил мгновение, когда почувствовал смерть ученика, свой резкий рывок к нему, помнил, как меч парня на его глазах упал на пол, помнил в мельчайших подробностях оплавленную дыру в голове и горящие на ней волосы после попадания плазмы, и чувство бессилия что-либо изменить. Учитель не пал на темную сторону, не перебил всех, кто остался на складе, но потребовался долгий месяц регулярных медитаций, чтобы успокоить свою душу, а теперь ему требовался ученик, тот, с которым он не повторит ошибок, тот, с которым он их исправит, тот, с которым он сможет работать, а не чувствовать бессилие. И он собирался стать для него суровым, но хорошим учителем.